и одарившего его поэта, рассказывает Мандельштам. Конечно, он преувеличивает, разукрашивает, но от этого все становится по-мандельштамовски очаровательно. Ну, конечно, банка варенья была не десятифунтовой, а фунтовой, если она существовала не только в фантазии Мандельштама. Да и арест из-за яйца вряд ли не выдумка. И только много лет спустя уже здесь, в Париже, я убедилась, что в рассказах Мандельштама не было никакой фантазии. Все было именно так. И банка варенья оказалась действительно десятифунтовой, подаренной Мандельштаму в минуту восторга, когда душа жаждет жертв, проживавшим в Киеве поэтам, переселившимся потом в Париж. Подарено после настолько потрясшего молодого поэта чтения на каменных отрогах, что он безрассудно поделился с Мандельштамом своим запасом варенья и никогда об этом не жалел. От него же я узнала, что история спекуляции с яйцом, несмотря на всю свою неправдоподобность, чистейшая правда. Мы уже давно идем по бесконечно длинной бассейной, темно, снег кружится и скрипит под ногами. А в Тифлисе, но Гумилев перебивает его, это все очень забавно и поучительно, но ты, Осип, особенно говоря, куда направляешься? Тебе давно пора повернуть лыжи, ведь тебе домойки. Как домойки? Мандельштам растерянно останавливается. Чтобы я один прошел все это расстояние? Это совсем невозможно. Я думал... Он оборачивает ко мне испуганное лицо. Я был уверен, что вы пустите к себе ночевать. Ведь у вас, я слышал, очень большая квартира. И, значит, место найдется и для меня, хоть на кухне? Нет, не найдется, отрезает Гумилев. Ты напрасно думал. Там революционные богемные нравы не в чести, и ночевать поэтов там не пускают, ни под каким видом, даже на площадку перед дверью. Я растеряна не меньше самого Мандельштама, но Гумилев прав. Пустить Мандельштама к себе домой я действительно никак не могу, а он стоит передо мной такой несчастный, потерянный, как бездомная собака. Я замерзну. Я не пойду один. Идите ночевать к Николаю Степановичу на клеенчатом диване в прихожей. С решительной отчаянностью говорю я, будто я вправе распоряжаться чужой квартирой. Пусть Гумилев сердится, мне все равно. Нельзя бросить Мандельштама ночью на улице. Но Гумилев не сердится, а смеется. Наконец догадались. Колумбово, а не киевское яйцо. Я уже на Невском решил, что пущу тебя ночевать к себе и чаем с патокой угощу. Не замерзать же тебе здесь, как рождественскому мальчику у Христа на елке. Я только попугать тебя хотел. Но какой же ты, Осип, легкомысленный! Я перед тобой образец осторожности и благоразумия. Мандельштам, успевший оправиться от страха, неожиданно переходит в наступление. «Это я-то легкомысленный? Поищи другого такого благоразумного, предусмотрительного, осторожного человека». Он подскакивает по-петушиному, задирая голову. «Знаю, знаю», — успокаивает его Гумилев, — «не кипятись, ты отчаянный трус». Из породы легкомысленнейших трусов. Действительно, очень редкая порода. Трус — оскорбительное слово. Конечно, Мандельштам обидится. Но Мандельштам повторяет. Из породы легкомысленнейших трусов. Надо запомнить, до чего правильно. Мы прощаемся у ворот моего дома. Мандельштам снова весел и доволен. На сегодняшнюю ночь у него не только крыша, диван, сладкий чай с патокой, но и собеседник. они будут читать друг другу стихи,